Параграф 159. Понятие есть, следовательно, истина бытия и сущности, так как видимость рефлексии в самое себя есть в то же время самостоятельная непосредственность. Это бытие различенной действительности есть непосредственно лишь видимость в себе самой. Примечание. Так как понятие оказалось истиной бытия и сущности, которые возвратились в него как в свое основание, то и оно, наоборот, развилось из бытия как из своего основания. Первая сторона этого поступательного движения может рассматриваться как углубление бытия в самое себя, причем благодаря этому поступательному движению раскрылось его внутреннее. Вторая же сторона может рассматриваться как происхождение более совершенного из менее совершенного. Так как такое развитие рассматривалось лишь с последней стороны, то это ставилось в упрек философии. Более определенный смысл, который здесь имеют эти поверхностные мысли о менее совершенном и более совершенном, состоит в отличии бытия как непосредственного единства с собой от понятия как свободного опосредствования собой. Так как бытие обнаружило себя моментом понятия, то последнее, следовательно, оказалось истиной бытия. Как эта рефлексия в самое себя и как снятие опосредствования, понятие есть предполагание непосредственного, предполагание, тождественное с возвращением самого себя, а это тождество составляет свободу и понятие. Если поэтому этот момент понятия называют несовершенным, то понятие совершенное, несомненно, развивается из несовершенного, ибо оно существенно есть это снятие своей предпосылки. Но в то же время именно понятие, полагая себя, создает эту предпосылку, как это обнаружилось при рассмотрении причинности вообще и взаимодействия в особенности. Понятие определено по отношению к бытию и сущности таким образом, что оно есть сущность, возвратившаяся к бытию как простой непосредственности, благодаря чему его видимость обладает действительностью, ее действительность есть вместе с тем свободная видимость в себе самой. Бытие имеет понятие, следовательно, как свое простое отношение с собой или как непосредственность своего единства в самом себе. Бытие есть столь бедное определение, что оно есть наименьшее, что мы можем указать в понятии. Переход от необходимости к свободе или от действительного к понятию очень труден потому, что мы должны мыслить самостоятельную действительность как обладающую всей своей субстанциональностью в ее переходе и тождестве с ее другой самостоятельной действительностью. Таким образом, и понятие также очень трудно для понимания, потому что оно само и есть это тождество. Но действительная субстанция, как таковая, причина, которая в своем для себя бытии ничему не хочет давать проникнуть в самое себя, уже подчинена необходимости или судьбе перейти в положенность. Это подчинение как раз и представляет собой наибольшую трудность. Мышление необходимости, напротив, есть скорее разрешение этой трудности, ибо оно есть совпадение себя в другом с самим собой. Оно есть освобождение, которое не есть бегство в абстракцию, а состоит в том, что в другом, действительном, с которым действительное связано властью необходимости, оно не имеет себя как другое, а имеет свое собственное бытие и полагание. Как существующее для себя, это освобождение называется «я», как развитое в свою тотальность свободный дух, как чувство – любовь, как наслаждение – блаженство. Великое воззрение спинозовской субстанции есть лишь в себе освобождение от конечного для себя бытия. Понятие же само есть для себя мощь необходимости и действительная свобода. Прибавление. Если называют понятие, как это мы делаем здесь, истиной бытия и сущности, то должен возникнуть вопрос, почему мы не начали с него. Ответом на этот вопрос служит то, что там, где дело идет о мыслящем познании, нельзя начать с истины, потому что истина в качестве начала основана на одном лишь заверении, а мыслимая истина как таковая должна доказать себя мышлению. Если бы в начале логики мы поставили понятие, и хотя это по содержанию совершенно правильно, определили бы его как единство бытия и сущности, то возник бы вопрос, что нужно мыслить под бытием? И что под сущностью, и как бытие и сущность доходят до того, чтобы совмещать в единстве понятия. Но тогда, следовательно, вышло бы, что мы начали с понятия только по названию, а не по существу. Настоящим началом служило бы бытие, как мы это и сделали, только с тем различием, что определение как бытия, так и сущности пришлось бы заимствовать непосредственно из представления, между тем, как мы, напротив, рассматривали бытие и сущность в их собственном диалектическом развитии. и познали их как снимающих самих себя, чтобы перейти в единство понятия.